огорчились, разлучились, пошли по разным местам, но это уже их проблема была, не надо было огорчаться, они как люди огорчились. А работа-то была Божия и с одной стороны, и с другой. Пусть Господь благословит нас понимать все эти вещи правильно. Ну, что касается Иисуса Навина, 7 глава, 1 стих, там решит об Ахане, сыне Зары, который взял заклятое и навел беду на весь народ. И я прочитаю только один текст, быстренько иду, книга Иисуса Навина, 7 глава, 26 стих. «И набросали на него большую груду камней, которая уцелела и до сего дня». И после чего утихла ярость гнева Господня, посему то место называется долиной Ахор даже до сего дня. Когда мы говорим, а какое твое дело, это моя личная жизнь, что ты вмешиваешься. Это очень неправильно, потому что каждый из нас, и ведь неправильно жизнь свою, он будет оказывать влияние на весь народ Божий, на всю церковь. И здесь нет, это мое. Наше. Наше. Нет мое. Взял один и навел беду на всех. И говорит, это до сего дня это груда камней. И до сего дня долиной Ахор называется то место. До сего дня ничего не поменялось. Сделал грех, спрятал, не исповедал. Если бы этот Ахан, сын Зарыщи, исповедовал, было бы совсем по-другому. А когда уже Бог раскрыл, то это уже не совсем исповедь. Это уже продавили хорошо, да он и рассказывает. Если бы он сам пришел, наверное, не побили бы камнями. А коли Бог раскрыл, да он признался, по сути дела, это совсем две разные вещи. Поэтому давайте не будем ждать, когда Бог прижмет, и после будем исповедоваться, это разные вещи. Коли есть что сегодня, то что сегодня. Есть чем исповедоваться? Надо, потому что беда будет для всех. Это не для одного человека, а навел беду на все общество. Ну и, ну уже, конечно, буду кончать, потому что книга Иисуса Навина, 13 глава. Почему уж у нас так бывает? Вот почему так поступаем. И в семье, как я перечитывал, и в служении, вот левитское. Вспомните, сегодня уже трудно и говорить все то, что я напоминал. Почему так бывает с нами в нашей жизни? Книга Иисуса Навина, 13 глава, 13 стих. «Но сыны Израилевы не выгнали жителей Гессура и Маахи, и живет Гессур и Мааха среди Израиля до сего дня». И еще один текст, тоже книга Иисуса Навина, но уже 16 глава, 10 стих. «Но ефремляне не изгнали хананеев, живших в Газере, почему хананеи жили среди ефремлян до сего дня, платя им дань». Кто такие жители Гессура? Мост. Вид долины переводится. И второе, Гессур, Мааха, угнетение, притеснение. Это чуждые не освятились. Грех живет. И он как раз вот заставляет вот нарушать вот то, что я прежде читал. То есть, говорит, не выгнали. Не Бог виноват. А то, что живут в сердце, живут в теле какие-то неприятные духи, они и мешают. Вот, вид долины. Я вчера говорил, сколько мы сегодня фантазируем в нашем разуме. Настолько пойдет, ай-яй-яй-яй, каким знаменитым хотелось бы быть и так далее. Потом комната, а зачем мне это надо вообще? Потому что пустое. Вы когда-нибудь замечали такое? Я вчера сказал, президентом, сестра говорит, вот если я президентом был, и начинает фантазировать, начинает дальше. Да ты никогда им не будешь, это пустое, что ты думаешь? Загружаешь разум и все волишь. И поэтому Бог говорит, а у тебя разум загруженный. Ты не воспринимаешь этого голоса. И после делаешь лишь бы что, потому что совета нету, почему голова была забита не тем, чем надо. Я не знаю, о чем вы так много думаете. Фантазии. Потом и сами говорите, ну это уж пустое. Но есть нечто то, что реальным может быть. А есть то, что вообще никогда не будет. И человек хорошо понимает, что ничего не будет. И потом только спохватывается. А кто мысли уловил? Конечно же, дьявол. Глумит мысли просто, и все. И вот второе место. Маха, угнетение, притеснение. Вы знаете, такое тоже есть. И друг друга, и так далее, и так далее. И даже ефремляне. А ефремляне, это уж мы. У Иосифа было два сына. Иосиф, прообраз Христа, Манасия и Ефрем. Манасия был старше, тот, кто дает забытье. А Ефрем был младше. И вы помните, когда Яков благословлял, то Иосиф поставил по закону, чтобы было. Значит, старшего поставил под правую руку, а младшего поставил под левую. А Яков берет на правую руку, который по закону должен был положить на Манасию, он ложит на Ефрема. А левую, наоборот. И вы знаете, что сверху было видно? Крест. Благословение под крестом. А через крест Христа мы спасены, мы получаем благословение. Потому ефремляне – это мы. Переводится плодовитые вдвойне. То есть служим Богу и телом, и духом нашим, за что благодарение Богу. Если ветки служили телом, а дух не был возрожден, то сегодня мы имеем двойное благословение. И ефремляне тоже не изгнали их. И живут они среди них, дань им платят. А какая дань? Вы знаете, какая дань у дьявола? Украсть, убить и погубить. Это болезни, это неустройство, это скверный характер. Это же дань, живут и платят дань. А кому нужна эта дань? Пусть Господь нас благословит, но давайте мы примем этого внимания и попросим Господа, Господь, помоги исправиться. Потому что сами по себе, если даже мы будем знать, то мы не сделаем этого. Но когда мы знаем, то мы тогда покаемся. Господь, прости, потому что было не так. А теперь помоги нам, ты, исправить все и жить вот так, как надо, чтобы не жили среди нас эти хананеи, да, чтобы не платили они нам дань, которую нам не надо. Зачем она нам надо? Я прочитаю из книги Иисуса Навина, 7 главы, с 1 стиха. «Но сыны Израилевы сделали преступление и взяли из заклятого Ахан, сын Хармия, сын Завдия, сына Зары из колена Иудина, взял из заклятого, и гнев Господень возгорелся на сынов Израиля». Вы знаете, что было дальше? Но я прочитаю один из стихов. Книга Иисуса Навина, 7 глава, 26 стих, чтобы подтвердить, что это до сего дня надо смотреть. «И набросали на него большую груду камней, которая уцелела и до сего дня. После чего утихла ярость гнева Господня, посему то место называется долиной Ахор даже до сего дня». Знаете, что до сегодня действенно? Когда кто-то один из нас прячет грех, то он влияет на все общество. Это закон до сего дня. Почему? Атмосфера духовная. Это тревога. Иногда, значит, мы не можем понять людей. Они часто взрываются. Жена не может понять мужа. Попросила, значит, помочь дрова принести, взорвался сразу. А чего не понимаю? А вы знаете что? У него есть проблема. Какой-то скрытый грех. И все мысли его вращаются вокруг этой проблемы. Он ее не может решить. А вы вмешиваетесь со своими просьбами, которые ноль по сравнению с тем. И он взрывается сразу. Может быть, это не всегда есть. Ко всем не отнесешь, но к нам верующим одна из проблем. Есть грех, на котором завязаны мысли наши, и если мы их не можем решить эту проблему, и как кто-то врывается, нас становится неприятно, чего ты лезешь со своими вопросами. И здесь Священный Писатель говорит об исповеди. И учит, как она должна происходить. До сегодня ничего не поменялось. Мы сегодня говорим как? Надо Богу исповедоваться. Говорим так, да? Зачем перед людьми? Да, есть такие разговоры. Есть такое. Описание объясняет, как это делалось. И не надо выдумывать. Не надо пояснять, что это значит. Возьми Писание, прочитай, как это было, и будешь знать, как делать надо. Вы меня понимаете? Потому что до сего дня ничего не меняется. До сего дня. И как оно было? Значит, Иисус, наверное, говорит им, во-первых, это уже исповедь была и не совсем исповедь, потому что Бог его обнаружил. Он-то сам не раскрылся, что это он сделал. Он молчал. А уже когда Бог его прижал к стенке, это ты. Он говорит, исповедуй перед Господом преступления свои. И говорит, расскажи мне, что ты сделал. Перед Господом исповедуй, а рассказывать кому? Мне расскажи, что ты... Богу мне надо рассказывать. Он сам знает, что ты сделал. Что ты ему расскажешь? Да он больше тебя знает. Ты много что забыла, а он знает. Расскажи мне, что ты сделал. И вот что, как он исповедуется. Вопит Иисусу, а хан сказал, точно, я согрешил пред Господом Богом Израилевым. И сделал то и то. И объясняя, что он сделал. Между добычей увидел я одну прекрасную щенарскую одежду и 200 шиклей серебра, и слиток золота весом 50 шиклей. Это мне полюбилось, и я взял то. Я не был голодный, я не был раздетый. Это мне просто полюбилось. А это, с одной стороны, преступление есть преступление, а мочил, почему оно сделано? Перед Богом тоже играет свою роль. Это мне полюбилось. И где оно у тебя спрятано? Вот там, говорит, под шатром. Видите, я вам покажу, где оно спрятано. Исповедь. Когда берем 19 главу Деяния апостолов, там тоже похожее. Говорит, многие же из уверовавших приходили, исповедуя и открывая дела свои. Ну что, непонятно? Все понятно. Все понятно, как это происходит. Почему на это обращаю внимание? Однажды, когда мы, значит, молились и за одержимую, не помню, кто это был, мужчина или женщина, и бесы не хотели выходить. И кто-то задал вопрос, почему ты не выходишь? Почему вы не выходите? Знаете, что бес ответил? Эти христиане не знают, что исповеданный грех омывается кровью. И потому мы их держим. Эти христиане не знают. Вы знаете, что из его уст услышать правду, говорит, вот поэтому... Приходит, потому что они не верят. Здесь можно акцент сделать на что? Что омывается кровью. А второй акцент – исповеданным все-таки. Не просто вот так вот, а исповеданы. Они, говорят, не знают, что именно исповеданный грех омывается кровью. А второй вариант – и исповедуется, и не верит, что Христос омыть может кровью. И жену то неверие, грех остается на человеке, и дьявол продолжает мучить его. И вот, вот эта истина, она говорит, до сего дня подмечена. Ничего не поменялось. Со временем Моисея, со временем Иисуса Навина, со временем апостола Павла, это остается сильным до сего дня. А мы ж хотим войти в святую вечность и иметь воскрешение первое. Так надо понимать вот эти вещи или не надо? Надо. Говорит, многие из уверовавших, не все. Кому не надо, тому не надо, то он и не идет. А кому надо, пастор обязан принять исповедь и сделать все необходимое для того, чтобы помочь человеку. Не разглашая при этом. Это уже другой вопрос немножко. Почему, допустим, иногда люди не хотят себя дома? Вот уже опыт такой есть. Не успели сказать что-то, уже все знают. Ну, конечно, не пойдут тогда. Ну, конечно, не пойдут. Поэтому пастор, когда он принимает исповедь, он берет на себя некоторую ответственность, что сделать с человеком. Рассказать, не рассказать, конечно. Если это один раз спросил, второй, он и третий раз то же самое, вот уже ясно, это уже проказа. Вы помните закон о проказе? Когда, говорит, немножко там появится что-то на теле, то не спеши, бля, что-то проказы. Никому не говори. Подожди, что неделю, и говорит, после недели опять посмотри. И если углубление в коже, и волос изменился, тогда объявляю это прокаженный за стан. А покуда не разобрался, то не спеши что-то прокаженное. Знаете, есть люди, которые иногда могут что-то вот сказать, какое-то слово, но не совсем не со зла никакого. А есть люди, которые постоянно день ото дня одно и то же. То в одном случае это как случайность, а в другом случае что? Как проказа. Это уже углубленное. Это уже не просто вот так произошло. Это уже рецидивист, как мы сегодня говорим. Поэтому очень хотелось бы, чтобы мы сегодня обратили на это внимание. И следующее, на что я буду обращать внимание, книга Иисуса Навина, 9 глава, 27 стих. «И определил в тот день Иисус, чтобы они рубили дрова и черпали воду для общества и для жертвенника Господня, посему жители Гаваона сделались дровощеками и водоносами для жертвенника Божия даже до сего дня на месте, какое не избрал бы Господь». Вы помните, что тогда произошло? Жители Гавона обманули. Должны были уничтожить эти народы, и было за что. Они приносили жертвы детей своих, на жертвенники возлагали, убивали их и так далее. И Бог терпеть не мог их. Потом сказал, вы их всех вырубите, потому что они и наследство дадут такое же. И дети их такими же будут. Но жители Гавона хитростью употребили. Они пришли, вы помните эту историю. Сделали вид, что очень далеко шли, одежда истропана, обувь тоже, хлеб заплесневелый. Ну и получилось, они их оставили жить среди себя. Их обманули просто. И что они делали? Говорит, до сего дня они делали самую черновую работу для Израиля. И Бог их оставил, сказал, клятву дали, не трогайте. Но они будут вам дровощиками воду будут носить. Мы сегодня удивляемся, почему некоторые люди, которые, казалось бы, беззаконные, но они живут. И Бог к ним меры не принимает. А потому что эти беззаконные люди строят для нас все. Хлеб пекут, машины строят, на которых мы ездим, да? Они живут среди нас и делают эту работу. И Бог оставляет для этого, и их кормит и нас. Поэтому иногда не стоит удивляться, почему беззаконие беззаконием. Но Бог, во-первых, хочет всех людей спасти, есть мира на все. А второе, они же делают все то, чем мы сегодня пользуемся. Я читаю еще один текст Писания. Он не совсем будет созвучен с этим, но он очень похожий. Книга Исаии, 23 глава, 17-18 стихи. «И будет по истечении 70 лет Господь посетит Тир, и он снова начнет получать прибыль свою и будет блудодействовать со всеми царствами земными по всей вселенной. Но торговля его и прибыль его будут посвящаемы Господу, не будут заперты и уложены в кладовые, ибо к живущим при лицом Господа будет переходить прибыль от торговли его, чтобы они ели досыта и имели одежду прочную. Понятно? Беззаконие. Господь пощадил. Они не покаялись, они опять продолжали блудодейничать. Но через 70 лет Господь как бы восстановил их. Они опять стали производить что-то, опять стали прибыль получать. Но вот для чего? Чтобы его народ имел пищу и одежду прочную. Не будут уложены в кладовые. Вот почему не надо удивляться, что, по нашему мнению, кто-то очень-очень совсем никуда не годный человек. А он живет. А живет для того, чтобы делать определенную работу. А что греши, то не греши. Ты же знаешь, что не надо этого делать. Но есть некощильная сторона у людей, и Бог этим пользуется. Поэтому не надо удивляться. Не надо удивляться этому. Читаю следующий текст. Опять-таки, здесь будет слово «до сего дня». Книга Судей, 15 глава, 19 стих. «И разверз Бог ямину в Лехе, и потекла из нее вода. Он напился, и возвратился дух его, и он ожил, оттого и наречено имя месту сему, источник взывающего, который в Лехе до сего дня».